Добрый вечер. Добрый вечер всем, кто забыл включить радиоприемники ТИФУ. В смысле, постоянным слушателям программы «Серебряные нити». Что делать, что делать? Любимые стихи детства оставляют свои следы. Как вы знаете, всю жизнь, а я всю жизнь повторял, как, собственно, и моя мама мне, жил человек рассеянный, на улице бассейный, сел он утром на кровать, стал рубашку надевать, рукава просунул. Руки, оказалось, это бруки. И не мне одному, конечно. Ко мне присоединяются наши режиссеры, которые сегодня проводят с нами эфир. В общем, огромное количество всякого разного народу и наших с вами детей и внуков тоже. Ну, недаром же, ох, недаром 80 лет существования стихотворения, маленькой поэмы, маленькой книжки сделали ее одним из самых популярных стихотворений для детей. Популярность этого стихотворения огромна, писал Чуковский в 1955 году, через 25 лет после выхода первого издания «Рассеянного». Оно выдержало десятки изданий и переведено чуть ли не на все языки мира. Мало, ох, мало мы говорим о любимых наших, казалось бы, таких очевидных и таких загадочных детских стихах. 80 лет назад Самуил Яковлевич Маршак написал эти стихи, издал книжку, а мы любим ее и до сих пор. Правда, я боюсь, что наши дети, внуки как-то ее уже не читали. А очень жаль, они тоже будут так же радостно повторять. Вот какой рассеянный с улицы бассейной в адрес своих родителей, бабушек и дедушек. А, собственно, почему? Почему это стихотворение о забавном человеке-чудаке с бассейной улицы стало такой популярной? Что оно для нас, для всех значит? Вот об этом сегодня разговор по телефону 495, это код города Москвы, 956-15-14. Это постоянный телефон прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити». По этому телефону мы сегодня хотели с вами поговорить о том, почему, что это за образ, вечный как мир образ рассеянного человека, путаника, у которого все наоборот. Надевать он стал пальто, говорят ему, не то. Стал натягивать гамаши, говорят ему, не ваши. Вместо шапки на ходу он надел сковороду, вместо валенок перчатки натянул себе на пятки. Вот какой рассеянный с улицы бассейной. А почему же он так важен? Почему мы так любили его в детстве? Почему, как мне кажется, его чуточку меньше любят сейчас? Ведь стихи – это то, из чего сделана наша душа. Детские стихи, может быть, главные ее кирпичи, фундамент, бетонная заливка, корни. Не знаю, с чем сравнить. Что сделало это стихотворение с нами, хорошего или плохого? Почему мы так его любим и до старости порой помним практически наизусть, несмотря на то, что оно не маленькое стихотворение? Что это за знак? И что значит для нас вообще рассеянность? Кто они такие, рассеянные люди? Вот это тема для разговора, нашего разговора сегодня в прямом эфире по телефону 495-956-15-14. Где 495, код города Москвы, а 956-15-14, телефон наших прямых эфиров. И, конечно же, про музыку. Вы не обратили внимания, что на советской эстраде, да и на эстраде наших новых 25 лет, как-то совсем исчезли рассеянные люди. Я даже не знаю, кого бы поставить такого, кто напомнил бы о рассеянности. Вместе с тем в музыке Европы, Америки, в зарубежной музыке. фигура рассеянного человека – это фигура вообще чрезвычайно популярная, никогда не исчезавшая и всегда очень обаятельная, немножко странная и всегда-всегда существующая и горячо и страстно любимая до того, что многие подражают этим самым рассеянным. Вот вам еще один вопрос. Почему же рассеянных в любом хорошем или плохом смысле этого слова людей так мало у нас на эстраде? Все больше деловые, конкретные, бизнесмены с продуманным имиджем и с желанием страстным манипулировать нашими вкусами. Куда им до рассеянности? Им как бы некогда. Поэтому сегодня у нас и рассеянный будет петь старый, у нас забытый. Но мне показалось, что этот музыкальный образ ближе всех к моему эмоциональному отношению к этому стихотворению. Просто вот красивые песенки рассеянных людей из 60-х годов. А уж насколько подойдут вам мои ассоциации, я не знаю. Джин Питни сегодня вместе с нами. Smoke clears away. Mm-hmm. I'll ask the genie, grant me my one wish come true. That the girl I love would only love me too. I've heard that in days of old, the lamp did whatever it was told. So when I find that thing, I'm wishing her. Gold or wealth or fame. All right. I'm searching for a way to change her name. I'll ask for her lips, her arm. I gotta hold her tight. So tell me where on earth is Aladdin's lamp tonight? Days of old, the lamp did whatever it was told. So when I find that thing, I'm wishing her a wedding ring. Help me. All right. I won't ask for gold or wealth or fame. Yeah. Help me. All right. I'm searching for a way to change her name. Загадочный образ, если задуматься. Тем более, что к своим любимым образам Самуил Яковлевич тоже очень любил добавлять загадочности. И как писал замечательный автор очерков о загадочных книгах нашего детства Мирон Петровский, самые любимые герои Маршака неизвестные. Свою балладу об отважном юноше, спасшем девочку на пожаре в Москве, он назвал рассказ о неизвестном герое. Может быть, кто-то помнит, хотя ко времени опубликования баллады имя прототипа маршаковского героя, не сердитесь, тема такая, было уже широко известно. В газетах были напечатаны очерки об отважном молодом человеке, его упоминали в статьях, но в стихах Маршака он по-прежнему оставался не найденным, не названным, не награжденный. Маршак как будто спасает своих героев от известности. Маршак чрезвычайно дорожит анонимностью. Наделенность именем – это обычное свойство несимпатичных у него персонажей. По имени, подчеркнутому рифмой, назван миллионер мистер Твистер, а его чернокожий антагонист, герой, безымянен. И можно сказать, что рассеянный с улицы Бассейной самый неизвестных из неизвестных героев Маршака. У него нет ни имени, ни фамилия, только прозвище. Мы не знаем ни возраста, не знаем, как он выглядит, не знаем, во что он был одет. И главное, неизвестно, ведь он герой вообще или не герой. Потому что, в отличие от других маршаковских неизвестных героев, которые строгают, пилят, красят, разносят почты, тушат пожары, этот не представлен вообще ни к какому делу. Мы никак не можем понять, чем же все-таки он занимается. Такой жутко рассеянный человек. Ну вот, а размышлять о этом загадочном, неизвестном персонаже, почему-то невероятно важном для нас, начали наши слушатели еще до начала эфира. И вот, например, что сказала наша радиослушательница Юля. Здравствуйте. Человек рассеянный, растяпа, делающий все наоборот и вызывающий смех окружающих. Это герой моего детства. А в зрелом возрасте инопланетянин из одноименного фильма, который даже своей походкой, шаткой, трогательной, он как будто осторожно трогает окружающий его мир всем телом, отличается от нормальных людей. Человек рассеянный не умеет жить, как все, аккуратные, порядочные люди. Зато он умеет путешествовать, находясь в стоящем на месте вагоне. Спасибо. Меня зовут Юля. Я позволю себе, ну, просто как в продолжение Юлиной мысли, привести цитату с нашего небольшого форума в интернете. Участница форума, которая представляется как Селена, написала эту заметку, и мне кажется, она очень точно описывает, ну, скажем так, мое отношение к человеку рассеянному. Вот что пишет Селена. Итак, рассеянные люди, кто они такие? Что же это за состояние? Как много веселых и снисходительно понимающих истории рассеянности великих людей, и как пренебрежительно и с раздражением мы относимся к рассеянности собственной и к рассеянности наших близких. А есть ли разница между нашей рассеянностью и рассеянностью великих гениев? Что делает этот самый человек рассеянный с улицы Бассейной? Собирается и едет на вокзал. Причем, несмотря на всю свою рассеянность, туда доезжает, садится в вагон и засыпает. Несколько раз проснувшись, он убеждается, что все еще в Ленинграде. И это его, в конце концов, очень раздражает. Сон – это состояние, отделяющее нас от внешнего мира. Это наша погруженность внутрь себя. Рассеянность – это тоже погруженность в себя. Внимание больше поглощено внутренним, чем внешним. Вот только что же за внутренние процессы при этом происходят? Дальше идет цитата. «Восхищенный, сны видящий средь бела дня. Все спящие видели меня, никто меня не видел сонный». Это Марина Цветаева. И автор продолжает. «Сон в состоянии рассеянности – это внутренний поход за чем-то важным в глубины вечности и непременное возвращение домой. Тильтиль и Метиль возвращаются из внутреннего сна, обогащенные важными знаниями о мире. Цветаева приносит из своих снов стихи. Человек рассеянный, по всей видимости, снов не видит». Круговое движение из Ленинграда в Ленинград приносит только раздражение и разочарование. Человек рассеянный – всего лишь просто человек сонный. Наверное, этим и отличается наша рассеянность от рассеянности гениальных людей. Качеством внутренних походов, умением совершать путешествия, умением возвращаться с добычей, умением видеть сны, а не просто оставаться сонным. Вот такое замечательное письмо. Простите, что я прочел его целиком. Но мы даже этого не знаем. Мы не знаем, он видел сны, этот герой Маршака, или он их не видел. Кто знает, что он вынес из своего кругового движения в поезде. Кроме всего прочего, может быть, к нему же, к этому герою, и совершенно другое отношение. Вот что сказала наша постоянная радиослушательница Елена. Здравствуйте. Фрунзе милый, смешной человек. Предположим, Петя. А если чуть подумать, то просто ужас. Жертва безмерной любви домочадцев. Совершенно нежизнеспособный субъект. Культурный лентяй и неумеха. С претензией оставить вокзал около его трамвая. А если что-то не так, то виноват, конечно, не он. А дело было примерно вот так. Тут никто не пьет, не бьет, не курит. А на окнах бархатные занавески с кистями. Достаток. Работа через дорогу на служебной машине. И воспитание сына части не принимает некогда. Мама всю себя отдает сыну. Ей вторит бабушка. Возможно, есть еще и домработница. В сад нельзя, инфекция. Мама манную кашу карту пить, а бабушка зайчик с барабанчиком. Дорогую одежду и бесчисленные игрушки со всех углов собирает домработница, а Петя спит. Школа. Мама и бабушка делают за Петю уроки. И собирают макулатуру с металлолома. Петя отдыхает. Институт грехом пополам закончил. Выбрали родители. Пристроили в ней на работу, где изобретает пятый год какое-то пятое колесо к телеге. Женили. Жена. По утрам она кладет два кусочка сахара в стакан с серебряным подстаканником, тщательно размешивает, а мама платочек кармашек любимого сына. Затем с обеих сторон чмокают Петю в щеки. Ну, просто идиллия. Ну, хорошо, это смешно только детям. Спасибо. Елена из Москвы. Вот такой вот совсем другой. Рассеянный, собственно говоря, такой, позволяющий себе быть рассеянным и жить при этом за чужой счет. Это такой верхний идеат, вариант паразита. Ну, не справляюсь я с этой жизнью. Делайте все за меня, а то я буду ходить прямо со сковородой на голове. То есть, наверное, это по усилению как бы как раз тот самый человек, который все время остается сонным. Зачем он нам нужен? Здравствуйте, Фаина Ивановна. Алло, есть Фаина Ивановна из Волгоградской области у нас? Нет Фаины Ивановны. А Евгений Григорьевич из Москвы? Алло. Алло. Да, здравствуйте, Евгений Григорьевич. Это вы ко мне, Александр? Да, к вам. Наверное. Как ваше отчество? Алло. Мое... Как ваше отчество? Евгений Григорьевич, мое отчество Александр Геннадьевич, но это долго, просто Александр. Просто Александр, хорошо. Я вот вас слушал, ответы Цветаевой там, она несколько односторонняя там, вы привели ее слова. Теперь другая женщина говорила о том, что вот она там собирает внука, там, в школу и так далее. Это ее точка зрения. Но вы-то человек с большой буквы, я вас слушаю около двух десятков лет, и во многом с вами согласен. Евгений Григорьевич, спасибо. Так ваше мнение? Как? Ваше мнение. Кто такой рассеянный с улицы Басилова? Рассеянный – это человек, который очень был загружен разными размышлениями, которые бы имели противоположные друг другу мнения. Вот он задумался, рассеянный человек, и стал рассеянным. То есть он забывал то, что ему именно нужно было делать. Он отдавал себя работе, ту, которую он занимал, там, мастер или там, писатель или другой человек, но в конце концов его мозг перегрузился, и он стал рассеянным человеком. Вот. Спасибо большое. Спасибо, Евгений Григорьевич, в частности, за то, что вы меня слушаете 20 лет. В общем, мы существуем уже 6. Ну, как бы, это та самая милая рассеянность, как мне кажется. В действительности, конечно же, рассеянный изначально, по всей видимости, был действительно человеком мыслящим, одним из главных прототипов героя. Называли профессора-химика, одного из основателей физической химии, Ивана Андреевича Каблукова. И в черновиках у Самуила Яковлевича там было так и написано. Первый вариант там «жил да поживал Иван Башмаков, себя называл он Башмак Иванов». Строка осталась недописанной, потому что дальше там герой был назван именем и фамилией прототипа. В Ленинграде проживает Иван Каблуков, сам себя называет Каблук Иванов. И действительно, был такой профессор Иван Каблуков, и, между прочим, еще много воспоминаний о нем оставил Андрей Белый. И те, кто читал, то тогда по Ленинграду ходило огромное количество историй про рассеянного ученого, не столько про Каблукова, сколько про как бы анекдоты, которые были основаны на пародиях на его поведение, которые сочинил Элис, знаменитый в те годы эссеист и писатель. Элис — псевдоним, настоящая фамилия его была Каблинский. И эти номера про странные чудачества Каблукова, они, ну, во множестве описаны в мемуарной литературе того времени. Есть знаменитые его фразы, например, знаменитый химик Лавуазье — это я, то есть не я, совсем не то. Рассказ об опытах. «Делал опыты, лопа колбнула, и кусочек глаза попал в стекло». Обычные словечки Каблукова, ему приписываемые. И тем не менее, сам по себе Каблуков из стихов ушел и стал неизвестным, потому что даже анекдоты про Каблукова имеют, видимо, гораздо более древнее происхождение. Это стандартная фигура нашей фольклора. Просто что она означает и зачем нужна? Здравствуйте, Александра Александровна. Алло. Здравствуйте. Слушаем вас. Я думаю, что это обобщенный образ клоуна, который изображает из себя рассеянного. Это всегда вызывает смех, отвлекает людей от тяжелых проблем. А почему люди отвлекаются от тяжелых? А почему люди отвлекаются от тяжелых проблем на такой персонаж? Потому что он их смешит, изображает то, чего, допустим, не делает нормальный человек. Разве? Конечно. Ну, периодически делают. Копируют в какой-то степени их. Ну, ведь клоун изображает то, что нормальный человек делает. Да, делает, но в нем обобщенный образ несколько движений всяких там. Ограниченный, маленький. Клоун всегда изображает какую-то частичку нас самих. Нашей жизни. Какой-то. Это, естественно, да, это. Но не всю. Смех. Не всю, а только частичку. И каждый клоун изображает какую-то свою частичку. И именно потому мы и смеемся, потому что мы как бы можем отстраниться. Отражение. Да, отстраниться и посмотреть на кривое отражение. Да. Не всего себя, а кусочка, маленького кусочка. Да, я согласна. И как-то только осталось определить, что же это за кусочек-то такой. Алло. Ну, кусочек — это, допустим, часть, допустим, поступка одного человека, а дальше движения идут, там изображение кого-то другого уже. И получается из кусочков целый спектакль. Спасибо большое. Спасибо, Фаина Ивановна. А Исследуя вопрос о влиянии фольклора и вообще анекдота на литературу, академик Белецкий когда-то писал: «Вот забавный случай, совершенно уже безобидного свойства. И, по-видимому, также популярный в обывательской среде николаевских времен. Некто едет из Петербурга в Москву в почтовой карете. Выйдя на станции, частью по собственной рассеянности, частью по бестолковости кондуктора, вновь усаживается в дилижанс, отправляющийся в противоположную сторону, едет, не замечая, и к величайшему своему изумлению, после долгих часов езды, он оказывается снова там, откуда выехал, то есть в Петербурге». Ну и из литературных произведений, которые этот анекдот расширяют и описывают, многие весьма заветные. Ну, например, знаменитая повесть Даля «Бедовик» она называлась, повесть Вельтмана «Чудодей». Там два человека как бы ездят кругами между Москвой и Петербургом. Ну и, наконец, этот же фольклорный сюжет использовал Эмиль Брагинский в сценарии «Ирония судьбы», как вы понимаете. Так что, просто что же это такое за часть? Что это за клоун? Что он отражает? Здравствуйте, Елена. Добрый вечер. Вы знаете, я бы хотела по двум направлениям свою мысль направить. Ну, вернее, вашу мысль при помощи своей. Вот пробуйте. Первое направление такое. Я как бы вот само слово его рассмотрела, и оно вот такое тоже ведь достаточно много в себе информации содержит. Рассеянный — это ведь не то же самое, что рассыпанный, распределенный, растворенный, расплывающийся, там, растекающийся, хотя оно нечто похожее. А рассеянный — это именно вот расширение некого процесса сеяния, как бы. Вот. И что же в этом случае как бы сеется? Действительно. У меня просто аналогия возникла, что человек в состоянии рассеянности — это как бы человек, ну, задумавшийся о чем-то. То есть человек мыслящий. Ну, я так немножко утрированно сейчас следую своей мысли, но тем не менее. Вот, значит, это человек, заполнивший как бы своей мыслью все окружающее вокруг пространство себя. Ну, в своем пространстве. Внутреннее пространство для него важнее, да, пространство внешнего. Да, но оно как бы вот в его восприятии распределилось таким образом, ну, широко стало. Но для окружающих людей, тем не менее, он же воспринимается как рассеянный. То есть человек, рассеявшийся вокруг себя, вот нечто такое, мыслительное, что ли. Это вот один про знаменитого когда-то профессора, он такой же, как вот профессор Каблуков в Санкт-Петербурге. В Риме начала века был знаменитый профессор Мерли, который был одним из крупнейших мифологов своего времени. И про него рассказывали, что он гораздо легче, то есть в любой момент лекции его можно было остановить и спросить, как с одной улицы древних Афин пройти к храму. И он уверенно говорил все повороты, но совершенно не мог ориентироваться в Риме, и студенты чуть ли не водили его за руку. Спасибо большое, Елена. Спасибо. Я думаю, что просто нам пришло время послушать еще один кусочек пения рассеянного и милого, и беспомощного человека из 60-х годов. Don't mention Donna when I'm around. When I hear her name, my world just turns upside down. To others, Donna means beauty, Donna means heaven, Donna means ecstasy. But Donna means heartbreak to me. I still remember her soft caress, the touch of her lips and the warmth of her tenderness. To others, Donna means beauty, Donna means heaven, Donna means ecstasy. But Donna means heartbreak to me. She ran around like there was no tomorrow, and every boy and she was mine. She belonged to everyone, everyone, по-прежнему в программе «Серебряные нити». По-прежнему пытаемся говорить о значении для человеческой души рассеянного из улицы Бассейна и стихотворений Маршака. И, конечно же, параллельно появляются всякие разные другие вопросы наших, наших слушателей. Вот что сказала нам до начала прямого эфира Екатерина. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Только сегодня получила ваши книги и сразу начала читать. Не обижайтесь, но образ или голос Кати по радио мне не нравился. А в книге я представляю ее, вашу учительницу, очень приятной и мудрой. А теперь, что касается темы. Меня очень волнует рассеянность, забывчивость и вообще плохая организованность моей внучки, ученицы уже 6-го класса. Мы надеялись, что с возрастом это как-то пройдет, а нет. Все больше усугубляется. Да и сама внучка стала расстраиваться и комплексовать по этому поводу. То одно забудет, то другое оставит, то и вообще потеряет. Причем чаще всего она забывает те дни, когда и не загружена вовсе. Не знаем, как пришить эту, в кавычках, память девичью. Екатерина, буду ждать вашего мнения. Но в действительности голос исполнительницы роли Кати в записях очень похож на голос той самой Кати. Поэтому, ну, вот такое сочетание довольно жесткого голоса и характера, описанного в книгах. Что касается рассеянности внучки, ой, как я вас понимаю, поскольку мой младший сын тоже ходит в 6-й класс, они у нас ровесники, все происходит то же самое. И вот я думаю... Я думаю, что это некий механизм сопротивления наших детей, ну, такой механичности, корыстности нашего мира. Ведь мы же совсем недавно читали им сказки. И когда они рассеянные, они сопротивляются, они очень хотят оставить какой-то кусочек внутреннего чуда. И вы знаете, мне кажется, что кроме... естественной, там, так сказать, строгости и требований учиться, необходимо найти какой-то способ говорить об этом внутреннем мире. То, чего мы забываем. Вот сейчас у нас с вами началась школа актерского мастерства в нашем радиотеатре «Фантазии». Там будет и есть огромное количество всевозможных упражнений, которые позволяют говорить о внутреннем мире. Ну, понимаете, с ребенком можно попробовать, ну, например, спросить его: скажи, пожалуйста, на какой цвет сейчас похоже твое настроение? А на какую сказку оно похоже? А на какого зверя оно похоже? Давай мы его вместе порисуем. Вот какие-то такие перебивки, совместное сочинение сказок или прием вот такой вот, на что похоже, который, казалось бы, по нашему мнению, должен сильнее погружать в рассеянность. Как только вы его начнете делать, он поможет из нее выбраться. А для того, чтобы набрать побольше таких приемов, слушайте тренинг, который идет по вторникам и четвергам. Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Здрасте. У меня короткий комментарий, ну, скорее с юмором. Значит, во-первых, я хотел сказать, что есть такое выражение: чудаки украшают мир. Мне представляется, что человек рассеянный — это один из чудаков, И это из тех людей, которые понимают, что очень много благоглупостей совершается в жизни с серьезным и умным лицом. И вот спасибо такой большое. Рассеянный, он создает определенную атмосферу вокруг себя, и люди радуются, когда с ним общаются. Спасибо большое. Вы знаете, Евгений, вообще взрослому человеку это стихотворение служит напоминанием о том, что изначальные, фундаментальные основы бытия, о которых он взрослый за своим внешним миром забыл, все-таки существуют. Я просто в ассоциацию на ваше слово, на то самое слово «обаятельный чудак», в то самое время, когда Маршак творил это стихотворение, создавал его, то есть ровно 80 лет тому назад, Михаил Кольцов, чуть позже расстрелянный, сообщил Максиму Горькому о том, что он создал сатирический журнал «Чудак». Вот журнал был создан в том же самом году. Горький одобрил замысел журнала и его название. Он писал, сами понимаете, из Соренто и вопрошал Кольцова так. «Что есть чудак?» – спрашивал он из Соренто. И сам же разъяснял. «Чудак есть человекоподобное существо, кое способно творить чудеса, невзирая на сопротивление действительности, всегда подобно молоку, стремящейся закиснуть». Возвращать свежесть, стремящаяся к закисанию действительности, вот призвание чудака, чудодея, эксцентрика, его роль ферментирующая, созидательная, и вдумайтесь только в это слово, упорядочивающая. Почему? Очень точно Горький чувствовал эту роль. Почему упорядочивающая? Извините, рассеянность. Заговариваюсь. Понимаете, замечено давным-давно, что дети с великой охотой сочиняют, рассказывают, слушают стишки и сказки, песенки и анекдоты, где мир вывернут наизнанку, повернут вверх ногами. Жил-был моторный на белом свету, пил ел лапти, глотал башмаки. Ехала деревня мимо мужика. Овца да яйцо снесла, на дубу свинья да гнездо свела. И так далее, и так далее, и так далее. До бесконечности. Преднамеренное искажение действительности, удивительная вещь, вдруг начинает утверждать действительность. Вы посмотрите. Происходит сразу две вещи, на мой взгляд, важнейшие. Во-первых, происходит игровое, радостное утверждение нормы. Человек настолько овладел нормальным, логичным, рассудочным, что может позволить роскошь иронически ее нарушить. Для ребенка же здесь ловушка, хитрое испытание на взрослость, своего рода инициация. Настолько ли ты, любимый мой сыночек, знаком с нормальным миропорядком, с законами мира, чтобы распознать нарушение и радостно рассмеяться, когда ты его видишь. Рассмеяться как победитель. Тебе предлагается задача, правильным ответом на которую является смех, потому что ты же уже твердо знаешь, что такое норма и что такое нерассеянность. И вместе с тем одновременно то, о чем пишет Горький, когда это рассея и когда это норма, начинает становиться мучительно скучна, когда она затягивает и засасывает, работает тот же перевертыш, который вдруг говорит тебе, нет, есть некое чудо за границей вот этой самой нормы, есть бесконечное путешествие, есть что-то, что-то важное, в уме этого человека, что делает его рассеянным. И я хочу сказать, что вот так надо утверждать норму, вот так надо вести профилактику, увлекая и улыбаясь, а не пугая. Потому что это стихотворение и спасение от скучного мира, и одновременно как бы убедительное доказательство того, что норму, вот этот вот мир нужно твердо знать. И не нужно двигаться в нем по кругу, потому что все-таки нужно доехать до этого самого магического благого. Ну, чтобы просто не совсем вот как бы оставлять эту замечательную тему, по предложению одной из наших постоянных участниц форума маленького в интернете «Миры», ну, действительно, никогда не говорили. Давайте поговорим в понедельник о том, что такое глупость. Ну, правда, да, вот когда мы говорим «Ты делаешь глупость». Мы что имеем в виду? Что это за свойство такое человеческое? Откуда оно берется? И как с ним бороться? Спасибо всем, кто был вместе с нами. Спокойной ночи. West is west, and never the twain shall meet.